Глава 24. You're killing me inside. Шиора. Я разбиваюсь, я падаю, я теряю. И ты убиваешь меня изнутри. Ребекка! Голос Эмили отвлекает меня от прощания с родителями возле выхода. Программа для родителей закончилась. Теперь пришло время выпускникам оторваться и напиться до беспамятства, поэтому мама и папа покидают торжество. Объявили, что через 15 минут будут показывать видеоролик, посвященный нашему классу. Запыхавшись, Эмили добегает до нас на своих высочайших каблуках. Я оборачиваюсь к родителям и крепко-крепко обнимаю их обоих. Они сделали все, чтобы этот день стал для меня незабываемым. Папа купил платье моей мечты. Мама собрала образ полностью, от украшений до прически. Я бы хотела, чтобы они остались со мной на празднование. Папа показал бы всем парням, как правильно пить текилу и вращать бедрами на танцполе. А мама бы спела свою любимую песню для медленного танца. Но, увы, все родители ушли и не могут остаться. Мои не исключение. «Хорошо вам повеселиться», — ласково произносит мама, глядя на меня с такой сильной любовью, что у меня сжимается грудь. «Спасибо тебе, Боже, за моих родителей. Спасибо, что именно я их дочь». «Чтобы к утру была дома», — с наигранной строгостью говорит отец, целуя меня в лоб. «Дядя Джеймс, не переживайте, я присмотрю за Ребеккой», — радостно обещает Эмили, обвивая меня за плечи. Родители смеются и по очереди обнимают нас, прежде чем уйти. Когда они открывают дверь и выходят на улицу, я кричу им вслед. «Я люблю вас!» «И мы любим тебя, доченька!» После этих слов дверь захлопывается, и Эмили сразу же тянет меня в сторону банкетного зала. Ее зеленые глаза пробегают по моему выпускному платью, и яркая улыбка появляется на губах подруги. «Синий так тебе идет, Ребекка!» Эмили проводит рукой по моему оголенному плечу, подмигивая. «Но не слишком ли много открытых участков? Адриан не умрет от ревности?» «Думаю, мой парень, который уже наверняка в стельку, даже не заметит, что его девушка пришла в синем платье, в цвет ее любимого озера Мичиган в суровую погоду, с разрезом до самых бедер и полностью открытыми плечами». «Прости, я не хотела тебя обидеть», — виновато произносит Эмили, касаясь моей руки. «Все в порядке», — отмахиваюсь от подруги, уже привыкшая к образу жизни своего парня. «Лучше покрутись, я хочу рассмотреть твое платье». Эмили делает пару шагов вперед и начинает медленно кружиться. Волнистая белая юбка с сияющими камнями красиво переливается. Ее длинные золотые волосы украшены цветами, яркими камнями и диадемой. Руки закрыты волнистыми рукавами. Моя подруга выглядит божественно, особенно когда улыбается так ярко, а щеки не окрашены румянцем. «Ты похожа на богиню Сив, которую мы изучали на мифологии», — восхищенно замечаю, обнимая подругу. «Спасибо», — благодарно отвечает Эмили и целует меня в щеку. Мы входим в банкетный зал. Весь наш класс уже выстроился в линейку, а учителя настраивают проектор. «Где Белла и Джонатан?» Спрашиваю, осматривая наш класс и не замечая еще одного человека. «Адриан». Эмили пожимает плечами и тоже начинает искать глазами ребят в толпе. Но внезапно два до боли знакомых голоса раздаются на весь банкетный зал. Достаточно громко, чтобы я поняла, этот разговор происходит не рядом. С расширенными от шока глазами я смотрю в сторону проектора, спотыкаясь на ровном месте от увиденного. «А если Ребекка узнает?» Звучит из колонок голос моей подруги, которая обращается к моему парню. «Что все это значит?» Судя по их одежде, это прямая трансляция. Они вместе где-то в одной кровати. Белла сидит на Адриане и не перестает его целовать по длине всей шеи, а его руки сжимают ее ягодицы. Чертовы ягодицы моей лучшей подруги. Кто-то обнимает меня так крепко, что я чувствую, как первые горячие слезы скатываются с моих глаз. Это Джонатан. Его запах я всегда узнаю. Друг закрывает от меня эту картину, закрывает от позора, который я все еще не могу переварить в своей голове. Ведь это не может быть правдой. Но вокруг звучит какофония голосов, которая только сильнее толкает меня к реальности. «Выключите это! Немедленно!» — кричат учителя, но подростки только смеются и наслаждаются моим позором и бесплатной порнографией. Но меня не волнуют голоса остальных. Меня волнует лишь один голос, который я люблю и который сейчас просто рушит мой мир на мельчайшие осколки. Ребекка простит. Она всегда это делала, всегда прощала меня, и этот раз не станет исключением. «Нет, нет, с меня хватит!» Я вырываюсь из объятий Джонатана. Хочу уйти отсюда. Не хочу его слышать, не хочу это видеть. От быстрого шага я спотыкаюсь на месте и, делая тяжелый вздох, сбрасываю свои туфли с ног, взяв подол пышной юбки в руки. Но то, что я слышу вслед, заставляет меня не ускорять шаг, а перейти на бег. Ведь я слышу стоны. Стоны их удовольствия. И я бегу. Сбегаю с праздника, который должен был стать самым лучшим и незабываемым в моей жизни. Но все испортил Адриан. Он весь последний учебный год портил каждый праздник. Он топтал меня, унижал. А я продолжала верить в любовь. Когда я, наконец, оказываюсь на улице, то падаю. Падаю на колени, упираясь руками в холодный асфальт, позволяя себе сломаться, пока все остальные наслаждаются шоу, которое устроила Белла. Я догадывалась, что она не любит меня так же сильно, как Эмили, но чтоб настолько? Что я сделала Белле? Чем заслужила такой удар? Мой кулак врезается в асфальт. Я разбиваю костяшки. Но ничего не чувствую, лишь горький привкус предательства. «Ребекка, прекрати!» Эмили хватает меня за руку, с ужасом глядя на мои разбитые костяшки и кровь, стекающую по ладони вниз. «Уходи! Я хочу побыть одна!» Тихо произношу, уставившись на свою руку. «Я не оставлю тебя!» Не соглашается Эмили, начиная рыться в своей сумке. «Уходи, я сказала!» Срываюсь на крик, когда подруга игнорирует мою просьбу. Эмили отшатывается, будто от пощечины. Я никогда раньше не повышала на нее голос. Ее зеленые глаза наполняются слезами, и я не выдерживаю. «Я не хочу заставлять тебя выбирать сторону, мою или Беллы. Я знаю, как она тебе дорога. Но Беллы для меня больше не существует. Я...» Эмили перебивает меня, мягко касаясь моей щеки и присаживаясь рядом на асфальт, несмотря на свое белоснежное платье. «Я выбираю тебя, Ребекка. В этой ситуации только тебя». Теперь и мои глаза наполняются слезами, а сердце, разбитое двойным предательством, словно согревается. Я бросаюсь к подруге, и мы крепко обнимаем друг друга. Я позволяю себе сломаться и разрыдаться в ее объятиях, ведь знаю, Эмили не осудит мою слабость, в отличие от всех остальных в этой проклятой школе. «Была обещана одна, но, оказывается, нас ждал приятный сюрприз». Хриплый голос раздается над нашими головами, и мы резко поднимаем их, разрывая объятия. «Кто вы такие?» — грубо спрашиваю, хватая Эмили за руку. На первый взгляд — обычные пьяные мужланы. Один слишком худой, другой бородатый, с мутным взглядом. Но их дорогие костюмы совершенно не вяжутся с образом случайных уличных пьяниц. «Ребекка, давай просто уйдем. Спокойно», — шепчет Эмили, испуганно пытаясь подняться. Но бородатый хватает ее за плечо и рывком отрывает от меня. Я вскакиваю следом, готовая выцарапать ему глаза, но худые руки обвивают мою талию, поднимая меня в воздух. «Отпусти ее, или я выцарапаю тебе глаза, и мое лицо будет последним, что ты увидишь!» Кричу, надеясь, что нас кто-то услышит. Бородатый продолжает тащить Эмили к черному внедорожнику. Она не может даже закричать из-за сильной паники. Я извиваюсь, бью ногами как могу, и, судя по жалобному стону моего нападающего, все-таки попадаю куда нужно. «Сука!» — шипит он и бросает меня на землю. Я оборачиваюсь и вижу, как он, скрючившись, держится за пах. Мне нужно кричать или бежать за помощью, но как я могу оставить Эмили? Я бросаю взгляд в сторону машины, подруги уже не видно. И тут резкий удар. Чья-то нога влетает мне прямо в лицо. Меня отбрасывает в сторону. Из-за адреналина не чувствую боли, но кричать не могу. Мир будто перевернулся. Кто-то хватает мое тело и швыряет на что-то твердое. «Пора платить долги, Ребекка Картер. Если этого не собирается делать твой парень, расплачиваться придется тебе и твоей подружке». Сознание проясняется. Я встречаюсь взглядом с зелеными, испуганными глазами Эмили. Мы в машине. Нас все-таки затащили внутрь. Черт. Впереди сидят двое похитителей. Пока я приходила в себя, они уже успели завести двигатель. Пытаюсь дернуться вперед, но руки и ноги связаны. Когда они успели? Как долго я не могла прийти в себя после удара? «Все будет хорошо, Эмили», — шепчу, видя, как она беззвучно плачет. «Я вытащу нас. Веришь мне?» Она смотрит на меня в ужасе и молчит. Наверное, на моем лице уже зреет знатный синяк. «Эмили, пожалуйста, верь мне. Я вытащу тебя. Ты не пострадаешь». Подруга кивает. Это придает мне сил, и я обращаюсь к похитителям. Как я должна выплатить долг своего парня? Сжимаю зубы, чувствуя, как закипает злость на Адриана. Худой оборачивается, и его взгляд скользит по нашим телам с мерзкой ухмылкой. «От женщин оплату мы принимаем только телом». Все внутри меня леденеет, а Эмили захлебывается всхлипом. «Отпустите мою подругу! Это мой парень виноват, и расплачиваться должна я!» Похититель качает головой, не убирая мерзкой ухмылки. «Мы не оставляем свидетелей!» Он отворачивается, но я не закончила. Я не позволю им тронуть Эмили. Резко рвусь вперед и со всей силы бью его лбом в затылок. Боль молнией пронзает мой череп. «Я сказала, отпустите ее! Я разнесу ваши уродливые...» Не успеваю договорить. Кулак со стороны водителя влетает мне в лицо. Меня швыряет назад. Все вокруг чернеет. Я не могу открыть глаза, не могу шевельнуться. Меня тянет вниз, в темноту. «Теперь, надеюсь, она заткнется». Слышу один из голосов. «А теперь, ангелочек, мы повеселимся». «Нет, нет, не трогайте Эмили». Красный. Слишком много красного. Он везде. В воздухе, на моей коже, на стенах, на полу. Абсолютно везде. «Нет, я умоляю вас. Прекратите это, прошу. Возьмите меня, не мучайте ее». На протяжении всего времени я умоляю, не переставая, получая наказание, но мое горло все равно разрывается от криков, которые так и не были услышаны. Слезы застилают глаза. Я не верю в действительность происходящего. Это не может быть реальностью, слишком жестоко, бессердечно и больно. Так больно, что я готова разорваться на части. Я снова кричу, но ничего не меняется. Картина перед глазами не уходит. Подруга больше не отзывается на мой голос. Остаются лишь звуки моих криков и боли, непрекращающейся боли. Эмили лежит неподвижно в луже собственной крови, в то время как монстры не прекращают своих действий. Мужчины в черных масках по очереди терзают ее тело, ломая кости, а я беспрерывно слышу их хруст. Они истерзали каждую часть чистой кожи своими пытками, не оставили ни единого живого места. Мотаю головой в разные стороны, пытаясь найти хоть малейший шанс на спасение, но его нет. Это бессмысленно, но я все равно ищу в надежде на чудо. Это должна была быть я, только я, но никак не Эмили. Это все сон, сейчас я проснусь, и все будет хорошо. Мама придет в мою комнату, легкими поцелуями и сладким пением станет будить в школу. Папа отвезет меня, Эмили и Беллу под веселую музыку. Мы ворвемся в школьный двор, вызывая у всех завистливые взгляды. Да, это все плохой сон, я скоро проснусь. Крепко зажмуриваю глаза, пытаясь превратить эти мысли в реальность, но, открыв, понимаю, что не имею подобной суперсилы. Голова Эмили поворачивается в мою сторону, наши глаза сталкиваются, и чувство вины вырывается из груди новым криком. Это не чертов сон, если я ничего не сделаю, она умрет. Я не могу этого допустить. Должен быть выход, хоть что-то должно быть, так всегда твердил папа. Но почему именно сейчас выхода нет? Почему только одна безысходность? Эти зеленые глаза, которые пару часов блестели ярким светом, теперь пусты и безжизненны. И это все моя вина. Я должна была быть на ее месте. Эмили не должно было быть в этом подвале, где потушили ее свет раз и навсегда. Она должна сиять ярче всех звезд, как и было суждено. Мы обязательно выберемся отсюда, вместе сможем справиться со всем и начать жизнь заново. Мы выживем. Я должна в это верить, должна. Что бы там ни было суждено пережить в этом злополучном подвале, мы это выдержим, мы справимся с этим. Главное просто выжить и перетерпеть. Я кричу во всю мощь, на которую только способна. Они должны переключить свое внимание на меня, ведь если продолжат, подруга умрет. Я продолжаю неистово кричать, сохраняя в себе маленькую надежду быть услышанной. «Прошу тебя, Боже, спаси Эмили, спаси ее! Умоляю!» Мой последний пронзительный крик заставляет поднять головы с ужасающими масками в мою сторону. Я вижу искрящийся гнев в бесчувственных глазах. Дергаюсь от дрожи в теле и страха перед предстоящими мучениями. Вот так. Направьте всю тьму на меня. Оставьте Эмили в покое. «Эта сука обломала мой стояк!» Рычит один из них, со злостью указывая в мою сторону. Отталкиваясь от неподвижного тела девушки, один из них, самый высокий, направляется в мою сторону. Когда подходит ближе, плюю ему в лицо, попадая в глаз. Я сделала все возможное, чтобы их гнев был направлен только на меня. «Я убью тебя нахрен!» Пронзительно и озлобленно кричит, ударяя меня кулаком в лицо. Падаю на пол вместе со стулом. Он не прекращает свои безжалостные удары, пока я не начинаю плеваться кровью. Но на удивление я не чувствую боли. Я вообще ничего не чувствую. Единственное, о чем могу думать, — спасение Эмили. «Рик, прекращай! Сучка должна жить!» Рик плюет на меня и отходит в сторону, с явным удовольствием наблюдая за картиной, которую он нарисовал на моем ссаднищем и опухшем лице. Тело изнывает от боли, но я нахожу в себе силы поднять голову в сторону Эмили. Она смотрит пустым взглядом в потолок, но ее грудная клетка вздымается, и облегчение поселяется в моей груди. Она жива. Жива. «Избавься от девчонки. Ее дырки теперь бесполезны». До меня не сразу доходит смысл его слов из-за головной боли, пронизывающей череп. «Нет, нет, только не это!» В последнее мгновение наши взгляды сталкиваются. Прощание и любовь загораются в ярких, зеленых, но потухших от боли глазах. «Нет!» Мой голос обрывается, когда оглушительный выстрел сотрясает стены. Кто-то настойчиво трясет меня за плечи, а я старательно отбиваюсь от этих прикосновений. Не хочу открывать глаза, не хочу снова видеть ее безжизненный, устремленный на меня последний взгляд, все еще хранящий любовь ко мне. «Очнись, Ребекка! Открой свои чертовы глаза!» Грубый и резкий голос кричит в лицо, но я все еще сопротивляюсь. Не хочу открывать глаза. Не хочу видеть ее последний взгляд. Я просто хочу уйти вместе с Эмили. Дайте мне просто уйти. Пожалуйста. «Все хорошо, ты не одна, тебе не грозит опасность!» Звучит тот же грубый голос, только уже с нотками мягкости. Большие и шершавые ладони нежно гладят мое лицо. В этих касаниях есть что-то до боли знакомое. Я знаю эти ощущения. Когда до меня доходит осознание, подрываюсь с кровати, практически падая на пол, но сильные мужские руки успевают меня схватить. Меня трясет, рыдания застревают в горле, но слезы не проливаются наружу. Я настолько охвачена кошмаром, что не могу даже возмутиться из-за положения, в котором нахожусь. Это так унизительно. Райан снова видит меня настоящую и все еще находится рядом. «Ребекка, ты в порядке?» В его голосе слышится паника, что заставляет поднять глаза в его сторону. Райан стал свидетелем моей самой уязвимой части. Ночные кошмары преследуют меня по сей день, и та ночь приходит ко мне каждый раз, служа напоминанием о моей беспомощности. Только Лиам пару раз становился их свидетелем, но это совсем другое, он знает всю историю. Присутствие Райана должно было вселить в меня ужас, но этого не происходит. Его присутствие во время эпизода не беспокоит меня так сильно, как должно. На вопрос мужчины только отрицательно качаю головой. Смысла врать нет. Он все видел своими глазами. «Как я могу помочь тебе?» спрашивает Райан, аккуратно возвращая меня с края кровати на середину, стараясь не спугнуть. Приступы во время кошмаров – самая ужасная вещь, которую никому не стоит видеть. Во время подобных снов я всегда кричу так, как в ту ночь, ударяя себя и все, что находится вокруг. Не думаю, что это приятная картина. Но Райан не испугался, а старается помочь. Лед вокруг сердца медленно, но уверенно тает от проявления заботы в мою сторону. «Просто обними меня». Отчаяние в собственном голосе вызывает стыд, но слишком поздно брать свои слова обратно. Не задумываясь, мужчина прижимает меня к своему теплому телу, укладывая нас обратно под одеяло. Моя голова располагается на крепкой груди, его руки успокаивающе ласкают мои волосы. Мужские нежные объятия словно пластырь для моей измученной души, которая перестала болеть, как только эти руки коснулись моего дрожащего тела. Тихое, умеренное дыхание Райана убаюкивает моих демонов, и я снова проваливаюсь в сон с его лесным запахом. Но на этот раз кошмары не догоняют меня. На этот раз только тишина и лес, в котором я хочу заблудиться, никогда больше не найдя выхода. Пару часов спустя. Утренний свет безжалостно слепит, не оставляя другого выбора, как открыть опухшие веки и столкнуться с реальностью. К сожалению, в этот раз я помню всю ночь после и во время кошмара. Помню свою слабость и Райана. Воспоминания вместе с осознанием накрывают волной, норовясь затопить. Ночью я отдала Райану два лакомых кусочка своей уязвимости. Если тогда меня это не беспокоило, то сейчас я схожу с ума. Желание сбежать заставляет меня быстрее пробудиться ото сна и начать действовать. Мне нужно уйти, пока он не проснулся, или я сгорю от стыда. Открыв полностью глаза, понимаю, что мне ужасно жарко. Конечности онемели от неудобного положения и громадного тела, навалившегося сверху. Большая татуированная рука, перекинутая через талию, не позволяет достаточно вздохнуть. Еще немного, и я умру от недостатка кислорода. Как бы я ни хотела, чтобы все это было просто сном, и объятия Райана тоже. К сожалению, это не так. Меня настолько сильно захлестывает чувство стыда, что я сильнее начинаю задыхаться и чувствовать, как быстро бьется сердце в груди. Пора уходить, либо я умру под этим громадным телом. Набрав в легкие кислорода тихим вздохом, аккуратно стараюсь убрать руку со своей талии, что, похоже, нереальная задача. Как только мои руки прикасаются к его коже, пытаясь освободиться, Райан резко притягивает меня еще ближе. Черт, черт, черт! Мои движения разбудили его. Я в этом уверена на все 100%. И судя по тому, как сильно напряглось его тело, я права. Затаив дыхание, ожидаю последующих действий мужчины. Насмешек, напоминаний о собственном позоре. Но Райан только прижимает меня еще ближе, насколько это возможно, утыкаясь носом в макушку. Собиралась сбежать? Хриплый, сонный и до чертиков сексуальный голос звучит позади меня. Сладкая дрожь распространяется по телу от тембра его голоса. Но я не позволю затуманить свое сознание. У Райана слишком много козырей в рукаве против меня одной. Он видел меня во всех возможных состояниях, пьяной, дикой, полусонной, а теперь еще и разбитой. «Но он все еще рядом, Ребекка. Как думаешь, почему?» Шепчет назойливый голос в голове. «Я не хочу думать об этом и спрашивать его тем более. Я боюсь последствий, которым происходящее может привести или уже привело. Мне нужно домой». Тихо и слабо произношу, тяжело вздохнув. Мое горло разрывается от ужасной боли, как и каждое утро после подобных ночей. Обычно я не разговариваю несколько часов после ночных сеансов моего Диснейленда, чтобы восстановиться. Этот момент не остается незамеченным Райаном. Мужчина быстрым движением переворачивает меня на спину, вызывая удивленный вдох. Его глаза со всей внимательностью рассматривают каждую мелкую деталь моего лица. Особенно долго задерживаются на моих, несомненно, опухших глазах, и странный блеск сверкает на фоне светлых красок. «Как ты себя чувствуешь?» спрашивает Райан, нежно прикасаясь к моей щеке. На секунду позволяю себе представить, что у меня самая обыкновенная и нормальная жизнь. Представляю, что у меня есть семья, любящий парень, карьера, мечты. Но это лишь иллюзия. Очнись, Ребекка. Встряхнув головой, отталкиваю его руку и быстро выбираюсь из кровати. На этот раз Райан не пытается удержать меня силой, чему я несказанно рада, ведь сейчас точно не справилась бы с его контролем. Поставив ноги на пол, замечаю, что на мне только мужская черная футболка, которая с трудом прикрывает зад. В любой другой ситуации я бы разозлилась, но сейчас единственное, чего желаю, убежать как можно дальше от заманчивой иллюзии, в которую могу погрузиться. Выдуманный мир в голове слишком сильно манит к себе, но я должна смотреть в реальность, не позволяя фантазиям поглотить меня. Полностью встав с кровати, начинаю поиски своей одежды, пытаясь игнорировать настойчивый взгляд позади. Не находя ее, в недоумении обращаю свой взор на Райана, слегка дергаясь от его пронзительного взгляда, который мужчина не отрывал от меня все это время. «Где моя одежда?» На вопрос он только ухмыляется своей дьявольской улыбкой, что выводит меня из равновесия еще больше. От нее неприятно пахло, поэтому я выбросил ее. Довольно, говорит Райан, подмигивая мне. Оставляю остроумный комментарий насчет стиральной машинки при себе, понимая, что если я начну спор, то мы закончим к завтрашнему утру. Если вообще закончим. У этого мужчины появилась странная привычка выбрасывать мои вещи, оставляя взамен свои, и это начинает бесить. Ладно, нет, я лгу. Мне нравятся его вещи, особенно их хвойный запах, но я должна обмануть свое сознание, чтобы наконец-то избавиться от иллюзии насчет нас. Почему мы оказались в одной постели? Задаю еще один вопрос, который старалась держать при себе, но, видимо, я совсем потеряла контроль над разумом. Это было твое желание? И в эту же секунду я жалею, что вообще спросила. Я знаю, что это было мое желание, и задала вопрос совсем не поэтому. Я хотела узнать, было ли это не только моим желанием. Я знаю, что это было мое желание, и задала вопрос совсем не поэтому. Я хотела узнать, было ли это не только моим желанием. «Глупая, глупая Ребекка». Внутренне содрогаюсь, когда Райан резко поднимается с кровати, обнажая полностью татуированное тело. На нем одни черные боксеры, которые не скрывают утренней твердости. Каждая часть тела мужчины заполнена чернилами, не оставляя ни кусочка чистой кожи, кроме лица. Я даже не удивлюсь, если его гениталии и ягодицы тоже покрыты рисунками, которые отпугнули бы любую нормальную девушку, но не меня. «Скажешь, когда насытишься видом моего тела, чтобы я смог одеться?» Насмешка в его голосе напоминает мне, что я бесстыдно пожираю глазами обнаженного Райана. Не могу с собой ничего поделать. Мне трудно оторвать глаза от очертаний его мышц и особенно от натянутых боксеров. Мой центр невыносимо пульсирует горячей потребностью, чувством, которое было забыто для меня. Я ведь уже говорила, что я глупая. Повторяю это вновь. Шаги Райана в мою сторону заставляют отвлечься от зрелища, но, видя ту же потребность в его глазах, начинаю чувствовать себя на грани срыва. Райан останавливается напротив, гипнотизируя своими красивыми глазами. Он делает еще шаг ко мне, кладя руку на мою талию, тем самым приближая наши тела друг к другу. Мы дышим одним воздухом на двоих. Наши носы соприкасаются. Между губами остаются миллиметры. Моя грудная клетка настолько сильно вздымается, что я умудряюсь касаться твердой груди Райана своими затвердевшими сосками. Горячее дыхание обдувает раскрасневшееся лицо. Все вокруг настолько наэлектризовано, что если мы прикоснемся друг к другу, то, несомненно, произойдет взрыв. Смотря в золотистые глаза, вижу ту же борьбу, которую веду и я. Не знаю, выиграет ли здравый смысл, но кто-то из нас определенно уступит демонам. На мгновение я позволяю себе задуматься об этом. Было бы неприятно дать ему то, что я никому не давала на протяжении 3 лет. Но смогу ли я сделать это? Отдать контроль, позволить Райану вести, быть сверху. Позволить ему съесть меня живьем. Прикоснуться к моей шее, груди, интимным частям. Единственная поза, которую я использовала в сексе в последнее время, была наездница. Только так я чувствовала контроль. Однако Райан не позволит мне скрыть от него тайну, почему я не даю контроль мужчинам. Хотя он мог бы и сам догадаться после увиденных шрамов на моем теле. Но если я разрушу и эту стену, пути обратно уже не будет. Соблазн собственных мыслей отражается на моем теле сладостной болью, но смогу ли я справиться с паникой? Внезапный звук голосов в коридоре развеивает весь туман похоти вокруг нас. Внезапный звук голосов в коридоре развеивает весь туман похоти вокруг нас, отвечая на мой вопрос.